В знак одобрения новогодней речи высшего руководителя Ким Чен Ына на днях Политический исполнительный комитет партии «Мира и единства России» и Гвинейское общество по изучению чучейской мысли о литературе выступили с заявлением, а председатель Организации солидарности народов Азии и Африки Хельми Эль-Хадиди опубликовал пресс-заявление.